Глава 5. Рада. «На территорию не пускают посторонние машины», — предупредила я, когда Немиров подъехал к шлагбауму. «Как у вас все строго», — хмыкнул он. «Что, даже жильцом не пустят?» «Нет», — соврала я. «Нужно подавать номер заранее». «Да ты что? Очень строго. Зато посторонних нет». «Ну да», — подтвердила я, вспоминая яркие эмоции соседки, которая недавно застала голову мужика на детской площадке. «Теперь, надеюсь, подпишем договор?» – спросила я. «Конечно, только припаркуюсь нормально, а не как олень». Немиров встал на ближайшее свободное место, заглушил мотор и потянулся на заднее сиденье. «А где твой дом? Недалеко?» – спросил он. «Не волнуйтесь, Давид Романович, на территории камеры. Мне ничего не угрожает». «Ну, никак не напроситься к тебе на чай», — пробубнил он, поворачиваясь с папкой в руках. «Только не говорите, что у вас нет ручки», — выдохнула я обреченно. «А вот нет. А у тебя?» Немиров очаровательно мне улыбнулся. Мне хотелось рычать и топать ногами, а еще швыряться всем подряд, желательно в самодовольную мужскую морду лица. «Я сейчас найду», — пообещала я, выходя из автомобиля. «Рада, ты куда?» — услышала я и взмахнула в ответ рукой. «Туда, где нет труда!» — прошептала и постучала в окошечко сторожки. «Добрый вечер. Не одолжите шариковую ручку буквально на 5 минут?» — спросила я, явно отвлекая мужчину от просмотра футбольного матча. Он лишь мимолетно взглянул на меня, чтобы, не дай бог, ничего не пропустить. «С возвратом!» Пластиковый цилиндр покатился по поверхности. «Не сомневайтесь!» Я чувствовала себя победительницей ровно до того момента, пока не отошла от старушки. Немиров принял очередную эффектную позу. Присев на крыло автомобиля, он сложил на груди руки, подчеркивая рельеф предплечий и плеч. «Ты не сдаешься?» – спросил он, когда я шла к нему навстречу, демонстрируя добычу. «Правило, Давид Романович, у меня правило». «Это заслуживает уважения». «Только не нужно льстить, это не сработает». «Даже если я скажу, что впервые встретил такую, как ты, и ты для меня особенная?» Я, не скрываясь, закатила глаза. Эти слова сделают только хуже. Ничего более банального не слышала. Немиров неумело разыграл разочарование. «Проклятье!» — рыкнул он. «Выхожу в тираж. Раньше работала». «Охотно верю», — согласилась я, вытягивая из мужских пальцев папку с документами. «И что мне делать?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Как очаровать тебя, Рада?» Немиров точно догадывался, какое влияние оказывал его хрипловатый голос. В нем было что-то первобытное, сильное, гипнотическое. «Это непосильная задача», — произнесла я, положив папку на капот автомобиля и открыв ее. «Давид Романович, вы первый, пожалуйста». «Как скажешь». Ладонью, упершись в теплый металл, хозяин ночи оставлял размашистые подписи. «У вас красивый почерк», — зачем-то заметила я. «Пунктик моей матери. Она не терпела неразборчивые буквы. Проводил за пером по несколько часов в день». Я чуть подзависла. «Пером? Я не ослышалась?» На секунду и Немиров застыл. «Не ослышалась. Я учился каллиграфии». «Ну вот, вполне логичное объяснение услышанному», — успокоила себя. «Полезный навык». «Лет 150 назад, наверное, да. Когда нужно было поддерживать деловую и личную переписку. Сейчас достаточно попадать пальцами по кнопкам». Он оттолкнулся от капота, протянул мне ручку. «Твоя очередь». «Спасибо». Поблагодарила я, не теряя ни минуты и оставляя свои безобразные загогулины внизу каждого листа. Мне хотелось попискивать от восторга. Я только что гарантировала себе и ребятам самый крупный и денежный проект, после которого мы выйдем на новый уровень. В этом сомнений не было. Мои ребята выложатся на все 100. «Давид Романович, вы тут пропустили», – произнесла я, замечая пустую графу. «Где?» Услышала над самым ухом и тут же почувствовала, как мое тело в буквальном смысле попало в капкан. Немиров встал за спиной, накрыв собой. «Вот здесь», — я указала подрагивающим пальцем. «Хм, скудное освещение, не заметил. Дай ручку». В поле моего зрения появилась широкая ладонь. «Пожалуйста», — произнесла я, ругая себя за то, что я продолжала молчать и стоять, словно мне нравилась провокационная поза. Немиров потянулся к бумагам, толкая меня вперед. Чтобы не рухнуть на капот, я выставила руки перед собой, оказываясь в еще более двусмысленном положении. «Извини, оступился», — тихо говорил, неторопливо выводя каждую букву на белом листе. «Больше нигде не накосячил». Он принялся перепроверять подписи. Я не дышала, старательно игнорируя новые опасные ощущения. Дыхание на моей коже, тепло и твердость мужского тела. «Нет», — ответила я, ведя бедром в попытке оказаться на свободе. «Рада. Я и так стараюсь вести себя как джентльмен. Если ты еще раз сделаешь так, то я совершенно не по-джентльменски упрусь стояком тебе в попу». «А вы отойдите?» — попросила я. «Зачем? Мне нравится наша игра. Ты делаешь вид, что я тебя не интересую. И я делаю вид, что не чувствую, насколько ты возбуждена. Если бы не камера и не людное место, то ничего бы не произошло. Он каким-то образом читал меня, как открытую книгу. Мы бы с тобой уже полировали капот». «Давид Романович, вы мастер по мерзким замечаниям», — произнесла я. «Неужели они хоть раз срабатывали?» «Они сейчас работают». «Серьезно?» — хмыкнула я, разворачиваясь и оказываясь к мужчине лицом. Мне пришлось привстать на носочки и прогнуться в пояснице. Решетка автомобиля упиралась в спину. «Я подозреваю, что вы мастер обольщения, малолеток. Уверена, на них ваше обаяние работает безотказно. Хороший автомобиль, клуб в собственности, внешняя привлекательность». «Продолжай, я люблю комплименты». «Это не комплименты». «Да?» – он нависал надо мной. «Тогда я хочу услышать из твоего прекрасного ротика похвалу в свой адрес». «Это вряд ли. Это вряд ли». Немиров плотоядно ухмыльнулся. «Знал, что после подписания ты перестанешь быть любезной со мной. Но и я получил некую свободу в действиях». Он подхватил меня и усадил на капот, нахально вклинившись между ног и фиксируя меня за бедра широченными ладонями. «А теперь что скажешь?» — спросил он, большими пальцами растирая мою кожу. «Хотела бы я сказать что-то достойное. Язык прилип к небу, и я слышала только собственное сердцебиение. Здесь стоят камеры». Предупреждение прозвучало неубедительно. «Так я веду себя панькой». «Так вот как выглядит па...» Я глотнула воздух и продолжила. «Паинька». «Именно так. И я умею вести себя очень плохо. Рада». Немиров хотел сказать что-то еще, только вместо слов из его груди вырвался рык и странный хруст. Он оттолкнулся от меня и резко развернулся. «Посчитал себя бессмертным?» — спросил он у Вити. Вместо благодарности я закричала на коллегу. «Ты что тут делаешь?» «Помогаю», — сказал он, сжимая в руках деревянный брус. «Я ждал тебя тут, когда вы вернетесь с ужина». «Твои сотрудники все сумасшедшие», — прорычал Немиров, не позволяя Вите подойти ко мне. «Одна чуть не отсосала в ресторане, второй долбанул меня. Чем, кстати?» «Крепление для колонки», — пояснила я, оттягивая полы платья как можно ниже и спрыгивая на землю. «Да какого хрена ты с ним еще разговариваешь?» – возмутился Витя. «Он же озабоченный кобель». «В какой-то мере ты прав». Немиров растирал себе шею, кривился от боли и постановал. «Вить», – произнесла я с нажимом, демонстрируя папку с подписанным договором. Это был рабочий момент. Оправдания прозвучали жалко. Мне самой стало неуютно от собственных слов. Но почему я, собственно, должна объясняться? «Рабочий момент», — хмыкнул Витя. «Ты же позволяла ему себя трогать. Это не рабочий момент. У него же таких, как ты, пачками». «По 3 рубля?» – подсказала я. «Ты понимаешь, что я хотел сказать? Он не оценит тебя, он...» Он тыкал пальцем в сторону Немирова. «Да плевать ему на тебя. Переспит, и на этом все закончится». «Ага», – протянул обличительно Давид Романович. «А ты, значит, дашь ей будущее?» «Дам». Витя нервно взмахнул деревянным брусом. «Какое? Я буду ее уважать. Допустим. А дальше? Я женюсь на Раде». «Вить, ты выпил?» – спросила я, наблюдая за этой бредовой беседой. «Мы с тобой сошлись на том, что остаемся коллегами, друзьями. Какая свадьба?» Я не знала, что сейчас было бредовее – появление Вити или мое поведение по отношению к Немирову. «Я сделаю тебя счастливой», – пообещал он мне. «Ты не сможешь с ним...» Теперь он указывал на Немирова брусом. «Ну, посмотри на него. Ему нравится, когда каждый день другая женщина». «А лучше 2», – огрызнулся хозяин ночи. «Одна как-то не по статусу. Да он даже сейчас не воспринимает все всерьез». «Ведь, честно говоря, я и сама не могу воспринять твои слова всерьез. Я не хочу замуж. Вообще не хочу, а не только за тебя». «Да», – он согласно покачал головой. «Я понимаю твое недоверие». «О, Господи!» – прошептала я. «Вить, иди домой и проспись», – посоветовала я, забирая из папки свой экземпляр договора. «Нам предстоит большая работа, очень большая, и ты мне нужен в адекватном состоянии». «Я только для этого нужен, да?» «Все», – я прервала начавшийся бред. «Я иду домой». Стоило признать, появление Вити было мне на руку. Мне не нужно было объясняться с Немировым и выбирать момент, когда сбежать. «Я тебя провожу», – вызвался Витя. «Нет», – я выставила ладонь перед собой. «Спасибо», – поблагодарила, когда Давид Романович галантно поднял мою сумочку с земли. «Всем доброй ночи». «О, Боже!» – воскликнула я, замечая кровь на плече и спине Немирова. «Ведь ты совсем рехнулся! Ты что сделал?» «Что я сделал?» – спросил он испуганно. «Покалечил! Смотри, сколько крови! Кошмар какой! Ведь это уже слишком!» Я подхватила Немирова за локоть и потащила к входу на территорию жилого комплекса. На фоне светлой ткани рубашки кровавые потеки смотрелись настолько пугающе, что я даже не спросила, как он себя чувствует. И, возможно, мне нужно было вызвать скорую, а не заниматься самодеятельностью. Витя шел сзади и невнятно бормотал извинения. «Да я не знаю, как это произошло». «Так металлические крепления, умник!» – огрызнулся Немиров, позволяя себя уводить. «Я сбегаю в аптеку, если надо». «Ведь у меня все есть, просто иди уже домой!» Последнюю фразу я процедила со злостью. «Ну что за идиот? Сколько проблем из-за алкоголя и ревности!» «Очень надеюсь, Давид Романович не из обидчивых».